Когда Бернис вошла в библиотеку Артемиса, тот еще сидел за своим письменным столом. Он встал и любезно с ней поздоровался, заметив ее решительное лицо. «Я могу быть вам чем-то полезен, мэм?» «Да. Я хочу поговорить с вами на одну весьма щекотливую тему». Артемис тихонько застонал. «Присаживайтесь, пожалуйста». Она села по другую сторону стола и устремила на него твердый взгляд. «Вы, конечно, знаете, о чем пойдет речь, сэр?» Он инстинктивно попытался увильнуть от разговора, который обещал быть крайне неприятным. «А где Мэдалин?» — спросил он, взглянув на дверь. «Наверху, с мистером Питни. Кажется, она хочет узнать его мнение насчет странной маленькой книжицы, которую я недавно прислал из Испании один старый коллега Уиндона. Вот тебе и увильнул». «Понятно». Артемис сел. «Кстати, о Питни. Должен вам сказать, мисс Рид, что я поражен вашим искусством врачевания. Мэдалин права. Вы большой знаток трав». «Спасибо. Несколько лет назад Уинтон привез книги по травам и растениям острова Ванзагара. Я посвятила их изучению немало времени. Но сейчас я хочу обсудить с вами совсем другое. Этого я и боялся». Он взял со стола брелок для часовой цепочки и растерянно покрутил его в руках. «Вы хотите поговорить со мной насчет Мэдалин, не так ли?» «Да». Артемис несколько секунд изучал гравировку на брелке, потом поднял глаза. «Вы хотите узнать мои намерения?» Бернис удивленно вскинул брови. «Вы смотрите в самый корень, сэр. Дело в том, что я и сам много думал над этим вопросом». Живые голубые глаза Бернис зажглись гневом. «Надеюсь, что так. Все-таки, когда мужчина соблазняет женщину...» Он застыл. «Она сказала вам, что я ее соблазнил?» Бернис коротко взмахнула рукой, отметая вопрос. «В этом не было необходимости. Я поняла, что между вами что-то произошло, как только увидела вас обоих сегодня за завтраком. Мне хорошо известно, что некоторые мужчины смотрят на вдов, как на легкую добычу. Но, признаюсь, сэр, я и в мыслях не держала, что вы можете так обойтись с моей племянницей». «Постойте, мэм!» Артемис отбросил брелок и сел прямо, сложив на груди руки. «Вы зря на меня нападаете. Вам надо увещевать не меня, а вашу племянницу, ведь это она отказывается всерьез обсуждать сложившуюся ситуацию. Я пытался поговорить с ней сегодня днем, перед тем, как мы отправились в дом Питни, но она не хочет ничего слушать. Если у вас честное намерение, то вы обязаны взять инициативу на себя». «Какие намерения?» — рассердился Артемис. «Она заявила, что ничего не изменилось, и повторила это несколько раз». «Ерунда! Конечно же, изменилось! Между вами возник роман». Мэдалин утверждает, что это не меняет дело. Дескать, в глазах света она осталась все той же грешной вдовой, какой была вчера. «Она и мне плела эту чушь. Но это же просто смешно. В нашей семье никогда не прислушивались к мнению света. Мы придаем значение только фактам». Бернис бросила на него хмурый взгляд. «А факт налицо. Еще вчера моя племянница была невинной молодой женщиной. А сегодня она уже не так невинна. И виноваты в этом вы, сэр». «Вот и скажите ей это, мисс Рид, потому что меня она слушать не станет». Он прищурился. «Вообще-то мне начинает казаться, что она просто использует меня в своих интересах». Бернис округлила глаза. «Использует вас? Вот именно. Я нужен ей, чтобы найти это проклятое привидение, которая вас преследует». «Да, я понимаю, что вы имеете в виду». Бернис вытянула губы. «Все дело в призраке Ренвика, верно?» Артемис выдержал паузу, но Бернис не пыталась его разубедить. Тогда он встал и крупно прошагал к окну. «Едва ли она питает ко мне какие-нибудь теплые чувства. А вы ее спрашивали?» «Ни к чему задавать прямые вопросы», — спокойно сказал он. «Ваша племянница ясно дала понять, что испытывает глубокую неприязнь ко всем джентльменам, связанным с обществом Ванза, и старается не иметь с ними никаких дел». А я ванзагарец, этим все сказано. Наступил